Акленд сложил кончики пальцев вместе и сразу стал похож на епископа. «Мистер Уоллес, я уже 36 лет занимаюсь финансовыми делами. Мисс Торренс 24 года, и, как мне кажется, она вполне нормальна. Она имеет право делать со своими деньгами все, что хочет. Мы с ее отцом были большими друзьями и полностью доверяли друг другу. Я обещал, что если с ним что-нибудь случится, я не спущу глаз с Анжелы, когда она вступит в право наследования. С миссис Торренс мы тоже всегда были дружны, и она охотно пользовалась моими советами в области финансов, а в случае необходимости и помощью. При сложившихся обстоятельствах я не решался сообщить ей об этих ежемесячных изъятиях известной вам суммы. Мне казалось неэтичным вмешиваться в их семейное дело. Я молчал 10 месяцев, но так как это продолжалось, счел все же своим долгом сообщить миссис Торренс и, признаюсь, не исключал возможности шантажа. Мне понятна ваша позиция, мистер Акленд. То, что я сказал вам, мистер Уоллес, не подлежит разглашению. Авторитет вашего агентства очень высок, поэтому мы обратились именно туда. Мы ценим ваше доверие, мистер Акленд. Не могу ли я увидеть мисс Торренс хотя бы издали? Нет ничего проще. Завтра она наверняка придет за деньгами. Я устрою так, что вы увидите ее приход и уход. Остальное будет зависеть от вас. Отлично. В какое время она будет здесь? Обычно она приходит в 10. Приходите без четверти и ждите в холле. Мисс Керч подаст вам знак, когда она появится. В кабинете прозвучал мягкий зуммер, и мистер Акленд изменился прямо-таки на глазах. Он больше не был приятным собеседником. Передо мной сидел хищный и жестокий банкир. Он снял трубку, кивнул и сказал: «Через 3 минуты, мисс Керч». Затем, не меняя выражения лица, взглянул на меня и резко произнес: «Извините, мистер Уоллес, больше не могу уделить вам ни минуты, если в дальнейшем...» Я поднялся и стал прощаться. «Возможно, появится необходимость и еще одной встречи с вами, мистер Акленд. Сейчас я не смею вас больше задерживать. Завтра я буду здесь ровно в 9:45. Пожалуйста, не сомневаюсь, что вы разрешите эту маленькую проблему. Я очень много слышал о вашем агентстве». Садясь в машину, я думал о завтрашнем дне. Мне не терпелось увидеть Анжелу Торренс. Гленда Керри внимательно выслушала мой рапорт, прерывая его иногда своими замечаниями. «Миссис Торренс хочет, чтобы все было сделано быстро. Она упомянула о нашем высоком гонораре», — закончил я. «Все они о нем говорят, но все же неизменно приходят к нам», — заметила Гленда с улыбкой. «С чего ты намерен начать? Пойду завтра в банк и прослежу, куда она денет деньги, а если повезет, сделаю несколько снимков. Билл уже пытается выудить что-нибудь о Торренсах из газет». «Хорошо, начинайте с этого». И она сняла телефонную трубку. Билла я застал в нашей комнате за пишущей машинкой и передал ему слово-слово свой разговор с миссис Торренс и Аквиндом. «Вот пока и все», — подвел я черту. «Меня удивляет только, почему миссис Торренс, которую, похоже, совершенно не интересует дочь, теперь тратит большие деньги и обращается к нам за помощью, подозревая шантаж. Почему?» «По-моему, Дирк, мотивы миссис Торренс не должны нас интересовать. Все эти почему да отчего, а мне кажется, что это дело будет интересным. Скорее бы посмотреть на Анжелу, только это нужно сделать очень аккуратно, Билл. Я войду в банк и буду ожидать сигнала Акленда, а ты будешь ждать снаружи. Я дам знак, и ты поедешь впереди нее. Она, конечно, тоже будет на колесах. Наша задача — не потерять ее из виду. Очень может быть, что нам повезет, и мы сразу окажемся у цели». Да, Дирк, нет ничего проще. Что тебе удалось узнать из газет? Есть кое-что интересное. Я провел утро в Геральде и перелистал подшивки за прошлые годы. А Торринса там довольно много. Он ведь был важной птицей. Вот, например, он был главным партнером маклерской фирмы Торринс и Чартерис, самой крупной в городе. У них есть отделение в Нью-Йорке, но основные клиенты у них в этом городе. У Торринса был собачий нюх на биржевую конъюнктуру. Он безошибочно угадывал, когда купить облигации и акции, а когда спустить их. Он не только помогал зарабатывать своим клиентам, но и обогащался сам. В 35 лет, когда он уже был преуспевающим маклером, Торринс женился на Кэтлин Ливингтон, дочери Джо Ливингтона. Тот бурил нефть и как раз перед свадьбой дочки потерял все, напоровшись на 3 пустых колодца подряд. Представляешь, как им всем повезло, когда Кэтлин заарканила Торринса. Ее семья была совсем на мели. У Торринсов родилось 2 детей, Том и Анжела. Но в газетах о детях почти ничего нет, зато много интересного о том, как миссис Торринс транжирит денежки мужа. Она занимается благотворительностью. Кроме того, на ее знаменитые приемы валят прямо такие толпы. В прошлом году Торринса нашли мертвым в библиотеке их дома. Тогда ему едва исполнилось 62. Он страдал сердечными приступами, от которых пытался избавиться в течение последних 10 лет жизни. Нервы у него были никуда. Надорвался, сколачивая состояние для себя, но не забывал и о заправилах бизнеса в городе. Ни для миссис Торринс, ни для врачей это происшествие не было неожиданностью. И заключение о смерти не вызывало сомнений. Единственное, что несколько смутило полицейского инспектора Герберта Даусона, это рана на виске убитого, усопшего, то есть. Но в медицинском заключении было написано, что смерть наступила после того, как во время сердечного приступа мистер Торринс, падая, ударился головой об угол своего письменного стола. Слуга Сэнди засвидетельствовал, что услышал шум падающего тела, поспешил в библиотеку, но застал хозяина уже мертвым. Он поднес к его губам маленькое зеркальце, которое лежало тут же на столе, и понял, что мистер Торринс не дышит. Никаких сомнений в том, что смерть наступила именно таким образом, не возникло. Сочувствие к вдове и семье усопшего, а также память о том, что при жизни мистер Торринс был дружен с инспектором, все это вместе взятое позволило прекратить это дело. Теперь миссис Торринс приятно проводит время, Анжела получает свои 10 тысяч долларов в месяц, а Тому Торринсу не досталось ничего. Вот и вся история. Ну вот что, Билл, ты, похоже, считаешь, что нам не должно быть дела ни до чего, кроме как добраться до шантажиста. А мне все-таки хочется покопаться в прошлом славной семейки. Меня, например, интересует их сын Том и пьяница-слуга. Давай начнем с малого и откроем дело. Ты ведь знаешь нашего полковника. Когда он вернется, сразу потребует полное досье. «Понятно», — вздохнул Билл и поплотнее уселся за пишущей машинкой. Было уже 7:30, работа закончилась, и я снова начал подумывать о Сьюзи Лонг. Вечером мы договорились встретиться в ресторане «Омар и Крабы» на побережье. Этот ресторан не выделялся среди себе подобных, но мы предпочитали его благодаря умеренным ценам и хозяину Фредди Кортеллу, знающему толк в омарах и крабах. «Что делаешь вечером, Билл?» — спросил я, наводя порядок на своем письменном столе. Он пожал плечами. «Наверное, потопаю домой, приготовлю что-нибудь поесть, а потом, пока не захочу спать, посижу у телевизора». Я покачал головой, ощущая свое превосходство. «Нельзя так жить, Билл. Тебе нужно найти хорошую, добрую милашку Бери пример с меня». Он усмехнулся. «Подумай о том, сколько я экономлю денег. Хорошая работа вряд ли будет вечной, поэтому надо откладывать на черный день. Мне неплохо и так. Пока, Дирк». И, приветственно помахав мне рукой, он исчез. Я сел в машину и поехал на самую окраину в свою квартирку, которая находилась недалеко от дамбы в заброшенном рабочем районе. Припарковав машину, я вызвал скрипучий старый лифт и поднялся на четвертый этаж. В самом начале своей карьеры, когда я только приехал в Парадис-Сити, меня прельстила дешевизна этой маленькой меблированной двухкомнатной квартирки. Я решил, что хоть она и мрачновата, но все же годится для жилья. Стены в квартирке были выкрашены в темно-коричневый цвет, мебель, похоже, долго жила бурной, наполненной приключениями жизнью, прежде чем попала сюда. Кровать сильно скрипела, матрас был усеян заплатками. Тогда я успокоил себя, что задержусь в этой дыре ненадолго. Но все изменилось с тех пор, как сюда пришла Сьюзи. Она в ужасе огляделась и воскликнула: «Как ты живешь в этой трущобе?» Тогда я сообщил ей о почти символической плате за жилище, и это ее убедило. «Ладно», — сказала Сьюзи, — «я беру это на себя». Через неделю, которую мне пришлось провести у Билла, Сьюзи с помощью двух маляров из отеля навела в квартирке блеск. Потом ей удалось на складе того же отеля раздобыть по бросовой цене мебель, которую эксплуатировали не так усердно, как ту, что была в моем жилище раньше. Мне стало приятно возвращаться домой, а Сьюзи, появляясь у меня, прямо-таки расцветала, любуясь делом своих рук. Но в этот вечер мое возвращение было совсем не таким приятным. Войдя в квартиру, я прямо перед собой на стене увидел надпись, выведенную черными полуметровыми буквами: «Малый, не лезь в чужие дела, а то...» Тот, кто это написал, видимо, не ожидал, что я вернусь так быстро, и надпись была не закончена. Но, как потом выяснилось, неизвестный тип, услышав скрип лифта, спрятался за входной дверью. Он поджидал меня, как охотник поджидает дичь. Движение его было точным и быстрым. Я успел только расслышать свист чего-то опускающегося на мою голову. Потом наступила темнота, в которую мне и пришлось провалиться.